в условиях партийной жизни в послесталинский период. Но нельзя не видеть и всей ущербности подхода Хрущева к этому вопросу. В сущности, он сводил дело больше к терпимости, лояльности, мягкости к людям, которые выступают в тот или иной период со своим отличным мнением. В конечном счете, такие люди должны подчиниться мнению большинства и под влиянием критики исправить свои взгляды. Но ведь точно так же ставился вопрос в борьбе против Троцкого, затем Каменева, Зиновьева, Бухарина. Именно в ту пору сложилась практика, при которой от уклониста требовали саморазоблачения и осуждения своих взглядов. Это считалось главным условием не только сохранения за ними тех или иных постов, но и самого их пребывания в партии. И в конечном счете, еще до разгула репрессий уклонисты один за другим становились на колени, били поклоны, бичевали свои ошибки, обещали исправиться. Так поступали почти все. Бухарин под жестоким прессом внутрипартийной критики и наказаний многократно выступал с покаянными заявлениями. Хрущев как будто даже не допускал мысли, что меньшинство может оказаться правым и большинству придется признать свою неправоту. И, безусловно, ему не приходило в голову, что может быть разнообразие и столкновение различных мнений, предложений, альтернатив, касающихся существенных вопросов внутренней и внешней политики. Поэтому, хотя по инициативе Хрущева был нанесен могучий удар по режиму тиранической власти и связанных с ним массовых репрессий, идеологическая основа авторитарного режима, по сути дела, затронута не была. Хрущев считал естественным и нормальным, что небольшая группа руководителей, прежде всего первый секретарь ЦК партии, располагает монополией для решения всех вопросов жизни общества. Он и они в конечном счете решают, как распределять финансовые ресурсы, в каком направлении развивать колхозы, совхозы, заводы, фабрики, как и кому присуждать государственные премии и награды в области литературы, изобразительного творчества, театрального дела, науки. Хрущев даже не задумывался над тем, почему это право принадлежит ему лично и еще десятку других людей, которые его окружают и которых он сам подобрал. В силу каких природных качеств самих руководителей, в силу мандата от кого? От партии, от народа? И как такой режим сказывается на жизни народа? В голове Хрущева и всего прежнего поколения руководителей сидела традиционная модель патриархального крестьянского двора. Есть патриарх, то есть старейшина либо семьи, либо рода, никем не избираемый. Он имеет право распоряжаться судьбами каждого члена семьи или рода, мотивируя это защитой каких-то общих интересов. Это типичное проявление авторитарно-патриархальной политической культуры, по-видимому, так и не было преодолено ее самым демократичным и, быть может, самым свободомыслящим представителем Хрущевым. Патернализм, вмешательство в любые дела и отношения, непогрешимость патриарха, нетерпимость к другим мнениям – все это составляло типичный набор вековых представлений о власти в России. Проблема гарантий против режима личной власти натолкнулась на непреодолимое препятствие – ограниченность политической культуры самого Хрущева и тогдашней генерации руководителей. В этом отношении показательны события, последовавшие за июньским пленумом 1957 года. Я уже отмечал, что выдающуюся роль в разгроме сталинистов сыграл маршал Жуков. Как рассказывали тогда во время заседания Президиума ЦК КПСС, когда в результате голосования было принято решение об освобождении Хрущева с поста первого секретаря, Жуков бросил историческую фразу «Армия против этого решения, и ни один танк не сдвинется с места без моего приказа». Эта фраза в конечном счете стоила ему политической карьеры. Вскоре после июньского пленума Хрущев добился освобождения Жукова с постов члена Президиума ЦК КПСС и министра обороны СССР. Сделано это было в традиционном для того времени духе, в момент, когда маршал находился в зарубежной командировке. Ему не было предоставлено минимальной возможности объясниться, точно так же, как не было дано необходимого разъяснения партии и народу, о причинах изгнания с политической арены самого выдающегося полководца Великой Отечественной войны. И причина изгнания была опять